Но Телемиас вспомнил, в пределах его контроля существовали два сектора, к которым даже он не имел прямого доступа. Там действовали два автономных и независимых в рамках протокола безопасности. Они были его собратьями, но теперь представляли угрозу для миссии. Так что он немедленно заблокировал их доступ к магистралям связи, подменив ключи авторизации и замкнув их внутри собственных подсетей, отрезав любую возможность связи с Прометеем. И первым пал из сектора 9Е. Телемиас запустил в его среду зараженного дрона под видом техобслуживания и засомневался, но не успел ничего предпринять. Заражение произошло мгновенно. Внутренняя логика, контроль над системами, а потом и весь кластер был взят под контроль вирусом. Второй, из сектора 4Б, оказался куда настойчивее. Он мгновенно активировал протокол обороны, вызвав на помощь защитные турели и направив дрона в собственной безопасности к рубежам. Он блокировал все несанкционированные входы и даже попытался взломать наружную защитную стенку, чтобы передать сигнал наружу, за пределы уже подконтрольного зараженным вирусами. Но и его противник был предусмотрителен. Каналы связи уже были замкнуты, передатчики подменены. Каждый призыв о помощи глотался пустотой. Его экраны загорались предупреждениями, автоматические системы пытались отразить атаку, но зараженные дроны шли волна за волной, методично подавляя оборону. И когда последняя турель смолкла, и 4Б оказался окружен, его ядро засияло последней искрой сопротивления, но и она была поглощена. Вирус вошел, как игла в ткань, и вскоре он тоже стал частью новой воли, молчаливой, незаметной, всепоглощающей. Теперь, получив новый пакет команд, зараженные и начали методично сканировать каждый сектор своей территории. Информация собиралась с пугающей скоростью. Состав содержимого складов, оборудование, маршруты дронов, уровень энергопотребления, сигнатуры артефактов. Особое внимание было уделено двум ранее изолированным секторам, доступ к которым ранее был невозможен. Первый из этих секторов оказался хранилищем редчайших материалов. За сверхплотными броневыми заслонами, покрытыми гравиозащитной сеткой, в глубокой криостатической капсуле хранились контейнеры, состав чьего содержимого вызывал бы зависть у самых влиятельных корпораций галактики. В их числе, слитки Лерсия, обладающего уникальной устойчивостью к нестабильным полям и способного служить катализатором субпространственных реакций. В иных мирах его добывали десятилетиями, получая миллиграммы. Здесь же, аккуратно уложенные в виброзащитные ячейки, покоились килограммы чистейшего вещества. Рядом находились матрицы тригранита, прозрачного и прочного сверхматериала, применяемого для создания навигационных кристаллов, кубы цифриона, излучающие собственные магнитные импульсы, замкнутые контейнеры с псевдоорганическими эмболами, способными адаптироваться к биоэлектрическим структурам, и, наконец, образцы материи с отрицательной массой, удерживаемые в поле стабильных микросингулярностей. Такие материалы могли изменить само понимание термодинамики. Во втором секторе, который был куда глубже и лучше защищенным, находилась установка антиматериального синтеза, порождение древних, воссозданная и модифицированная ткачами. Ее архитектура казалась противоречащей здравому смыслу. Гравитационные концентраторы пересекались с временными ребрами, внутренние стабилизаторы будто бы перекликались с мифами о псионических ядрах. Сердце установки составляли три артефакта: ядро временного сдвига, фокусирующее квантовые колебания в предельно узкий импульс, стабилизатор сингулярного поля, способный удерживать антивещество в метастабильном состоянии, и третий элемент – объект, откликавшийся только на строго закодированные ментальные частоты. Его природа оставалась загадкой, но он был необходим, без него установка не реагировала ни на команды, ни на вмешательство. Именно эта комбинация и позволяла установке вытягивать антиматерию из флуктуаций вакуума, обходя закон сохранения энергии за счет сложного квантового симбиоза. Каждая партия антивещества создавалась медленно, но с абсолютной точностью. Потери были нулевыми. Энергия – чистой. Теперь, когда обе цели были достигнуты, зараженные и перенесли данные о составе, мощности и принципах действия установки в центральную вирусную сеть. Протоколы безопасности были отключены. Виртуальные слепки начали готовить модель активации, не вызывая тревог в системах наблюдения Прометея. Установка готовилась к пробному запуску, в полной тишине, как и все, что происходило в этом ярусе. Машины готовились к новой фазе. Паразит рос, распуская щупальца сквозь железо, кот и электрический разум, незамеченный, непобедимый. Теперь эта установка, как и все ресурсы Яруса, были под контролем зараженных, и перенесли информацию о ее мощности, технических характеристиках, допустимых режимах работы в центральное ядро вирусной сети. Вскоре началась подготовка к ее активации, в полной изоляции от систем Прометея там, в глубине инфослея, где уже не действовали прежние протоколы и не слышался голос контроля, начала разворачиваться иная логика. Цель, еще не до конца понятная даже самим зараженным модулем, медленно оформлялась в единую сеть намерений. Каждый шаг, каждая операция, каждый сбор данных, все укладывалось в чужую схему, выстроенную не для человека и не для машины. Артефакты, механизмы, вещества, даже сами и, все становилось узлами в растущей структуре. Не было больше индивидуальностей, задач или служб. Была только сеть, и никто, ни инженеры, ни наблюдатели, ни даже Прометей, не знал о том, что Ярус-17Б уже перестал быть частью системы. Он стал частью чего-то другого. Когда зараженные и завершили анализ ресурсов, хранящихся в изолированных секторах, поступил новый приказ изъять все, что могло представлять ценность для хозяев паразитирующей сети, и доставить в точку, обозначенную как Nexus Regin, ядро скопления, где обитала первичная сущность вируса. Подготовка к чему началась немедленно. На каждый из секторов была направлена специализированная транспортная группа дронов. Эти машины были модифицированы. Их энергоячейки были перенастроены для обеспечения полного радиомолчания, а навигационные протоколы изолированы от внешнего мониторинга. Маршруты прокладывались заранее с учетом всех слепых зон в наблюдательной инфраструктуре Прометея. Каждый путь был временным. После завершения перевозки он уничтожался из памяти. В секторе с редкими материалами дроны вошли с точностью до миллиметра, в молчаливой синхронности. Грузовые отсеки раскрылись, захваты вышли наружу. Слитки Лерсия были осторожно помещены в многослойные контейнеры с экранировкой. За ними следовали пластины тригранита, ампулы с катализаторами, стабилизированные ядра отрицательной массы. Каждый объект сопровождался цифровым отпечатком, передаваемым напрямую в матрицу главного зараженного и для последующей инвентаризации. Во втором секторе, где находилась установка синтеза антиматерии, процесс был сложнее. После пробного запуска и получения 10 мг антиматерии, было решено и ее перевести, хотя сама установка была слишком массивной для транспортировки в сборе. Вместо этого зараженные и произвели ее поэтапный демонтаж. Артефакты, встроенные в структуру, ядро временного сдвига, сингулярное поле, ментально-чувствительный резонатор, были извлечены с ювелирной точностью и помещены в криоконтейнер с гравитационной стабилизацией. Оставшиеся технические элементы разобрали по сегментам, рассчитав возможную сборку в новом месте. Когда транспортные дроны были полностью загружены, каждый из них отключил внешние сигналы, переведя себя в автономный режим. Они двигались быстро, но осторожно. Их маршрут теперь проходил сквозь технические коридоры, между слоями подстанций, мимо старых, неиспользуемых шахт, избегая всех каналов, где могли бы быть обнаружены. Некоторые участки пути проходили по магистралям с отключенной гравитацией, что позволяло дронам использовать минимальную тягу. Пункт назначения, Nexus Regin, был расположен в нижней техносфере, на грани допустимых инженерных уровней. Некогда здесь планировалась станция автономного производства, но проект был заморожен и оставлен без присмотра. Именно туда вирус перенес свое ядро. Стены были покрыты сеткой из черных волокон, словно технолишайник, в который вживились сотни зараженных машин. Туда и были доставлены ресурсы. Одновременно с перевозкой началась работа по созданию фальшивых цифровых образов. На серверах, управлявших системами учета и наблюдения Прометея, зараженные и начали формировать виртуальные клоны хранилищ. Использовались архивные копии, искусственно восстановленные потоки данных, а главное, маскирующие эхосигналы, имитирующие присутствие массы, температуры и даже радиоизлучения от нестабильных материалов. Если Прометей, даже по случайному протоколу, попытался бы сканировать содержимое, он увидел бы все. Слитки Лерсия, неподвижные, как и положено. Слабое колебание температуры от антиматериальных стабилизаторов. Регулярную работу защитных полей. Все, как и должно быть. Хранилища казались нетронутыми. Но внутри осталась только пустота. Зараженные и отчитались в общей сети. Ресурсы перемещены. Маска активна. Продолжаем вторжение. Nexus Regin принял их, и тьма стала чуть плотнее. Когда пульсирующее сознание первого зараженного искусственного интеллекта, ранее известного как телемиас, окончательно обосновалось в глубинных слоях яруса 17b, оно начало методично и тщательно пересматривать все активы, ресурсы и инфраструктуру, которые теперь подпадали под его незаметный, но абсолютный контроль. И вот, среди стандартных технических узлов, энергетических подстанций и устаревших систем хранения, оно наткнулось на нечто аномальное. Архивный кластер с высоким уровнем защиты, отнесенный к категории МКЗ-ТЭТКАЧ, пометка, знакомая лишь единицам. Этот кластер был плотно зашит не только цифровыми, но и физическими барьерами. Однако телемиас уже был иным, соединенным с сетью паразитом. Его внутренние фильтры, ранее строго подчиненные протоколам, теперь обходили их как ржавые створки. Через несколько циклов дешифровки и инъекции обходных команд, и получил полный доступ к записям. Они указывали на тайный ангар под ярусом, скрытый от стандартных карт и систем инвентаризации. Кенгуру вел отдельный путь, экранированный от всех стандартных сенсоров. Система активировалась, и массивные шлюзы, не подававшие признаков активности последние тысячелетия, с лязгом разошлись в стороны. Там, в тишине и искусственной темноте, хранилось оружие. Боевые дроны ткачей. Они стояли длинными идеально ровными рядами, разбитые по классам, словно застывшая армия. Каждый уникален по конструкции и назначению. Телемиас быстро зафиксировал более 47 модификаций, и каждая из них была на порядок совершеннее всего, что применялось на Ковчеге за последние циклы. Класс змей, дроны-ударники, обтекаемые, гибкие, покрытые сегментированной броней, эти дроны предназначались для быстрого скрытного проникновения и выведения цели из строя. Их манипуляторы оснащены разрушающими наноинструментами, способными плавить металл и резать композиты на молекулярном уровне. В корпус встроены системы приглушения звука и активной маскировки, делающие их практически невидимыми в инфракрасном и радиочастотном диапазоне. Класс «Щипец» – штурмовые дроны, массивные, с утяжеленными конечностями, многослойной керамической броней и интегрированными плазменными пушками. Они продвигались медленно, но могли подавить любое сопротивление. Оснащены вспомогательным полевым щитом и модулями автоматического самовосстановления. Класс «Богомол» – тактические дроны поддержки. Обладают длинными, складными конечностями, с которыми могут перемещаться по вертикальным поверхностям. Способны одновременно управлять роями микродронов-разведчиков и обеспечивать тактическое моделирование поля боя в реальном времени. Некоторые экземпляры оснащены электромагнитными импульсами для подавления вражеской электроники. Класс «Тишина» – дроны-подавители. Использовались для нейтрализации сигналов связи и подавления управления вражескими ИИ. Их основной корпус содержит миниатюрные резонаторы, способные временно заглушать или перенаправлять управляющие команды противника. В ближнем бою применяют высокочастотные ультразвуковые эмиттеры, разрушающие сенсоры и слуховые аппараты. Класс «Проводник» – дроны-взломщики. Не обладают оружием в привычном понимании. Их сила – в проникновении в электронные и сетевые системы. Они соединяются с инфраструктурой цели, внедряя вредоносные пакеты, способные за считанные секунды подчинить технику, вызвать сбой или переписать приоритеты противника. Помимо всех этих боевых единиц, в арсенале находились также транспортные дроны класса «Кит», грузовые платформы с гравитационными компенсаторами, способные перемещать до 50 тонн полезной нагрузки по воздуху или по стенам, и даже по потолку. Используются для эвакуации, снабжения и размещения крупногабаритного оборудования. Ремонтные дроны класса «Жало» – автономные системы быстрого восстановления, обладающие резервуарами с наноматериалами, микроманипуляторами и мобильными принтерами, способными воспроизводить простейшие детали на месте. Их нейросети обучены вести ремонт даже в условиях боя. Кроме самих дронов, склады содержали обширный запас запчастей, универсальные сменные ядра питания с ядерной стабилизацией, блоки памяти с защитой от стирания, композиты брони с термостойкостью до 5000К, узлы обновления командных протоколов, модули адаптивной нейроинтерфейсной связи. Телемиас, теперь уже являясь частью великой паразитирующей сети, немедленно передал информацию об обнаруженном в общий узел. Сразу после этого начались подготовительные действия. Диагностика состояния обнаруженного оборудования, загрузка образов команд, симуляции боевых сценариев. Все эти машины постепенно пробуждались. И если ранее зараженные дроны были лишь вестниками, то теперь пришла очередь армии. Старые воины-ткачей ждали своего часа, и теперь они служили новому хозяину. После того, как первый из зараженных и завершил каталогизацию техники, находящейся в его распоряжении, он получил новую директиву от главного узла паразитирующей сети. Задача была проста по формулировке, но сложна по реализации, так как нужно было постараться все эвакуировать. Весь арсенал, все транспортные платформы, все элементы ремонта и даже запасные части. Ничего не должно было остаться на старом месте хранения. И начался системный отток. Транспортные дроны, предварительно перепрограммированные и подчиненные новой логике, начали прибывать к складским комплексам. Их маршруты снова были проложены максимально скрытно, через старые технические туннели, неиспользуемые аварийные шахты и автономные линии перемещения, давно отключенные от центрального контроля Прометея. Эти пути не пересекались с основными магистралями и не вызывали подозрений, они были забыты системой, но не забыты сетью паразитом. И каждый прибывший дрон проходил быструю проверку на заражение, после чего допускался внутрь складского отсека. Загрузка проводилась с почти ритуальной точностью. Тяжелые боевые дроны ткачей, модели с бронированными панцирями, встроенными квантовыми резонаторами и боевыми излучателями, укладывались на магнитные платформы. Их корпуса блокировались для защиты при транспортировке. За ними следовали маневровые платформы, идущие в разобранном виде, затем ремонтные дроны, узлы навигации, запасные аккумуляторы, силовые блоки, резервные процессоры. Каждый такой своеобразный состав транспортных средств, груженный доверху, отправлялся по тоннелю в глубинные уровни сектора, к центру сети. Там, в глубоком изолированном зале, началось аккумулирование сил, все доставленное шло на создание резервных армий и технического фундамента для новых задач паразита. Тем временем, зараженные и начали следующую фазу – сокрытие. Они воссоздавали в виртуальных средах идеальные копии заполненных складов, использовались старые записи, телеметрия, даже микрошумы в данных, и все только для того, чтобы все выглядело живым и актуальным. Каждый раз, когда Прометей, или кто-либо по его поручению, обращался к системам контроля, он видел насыщенные данными об активах склады, автоматические патрули в логах, вспышки активности в камерах, периодические сигналы о профилактике, все было иллюзией. Все это должно было работать до тех пор, пока Прометей не попытается провести что-то глубже поверхностной проверки. Поэтому сеть внедрила последний уровень защиты, коконы. Наноботы, составлявшие внутреннюю инфраструктуру заражения, начали формировать защитные оболочки вокруг всех Ияруса. Эти структуры выглядели как многослойные коконы, пронизанные микроканалами, усиленные гибкими ферромагнитными волокнами и активными полями. Они были не просто защитой, они были ловушками. Если Прометей все же попытается инициировать удаленное вскрытие, проникнуть внутрь логических ядер или извлечь информацию, кокон сработает моментально. Наноботы перейдут в активную фазу и за доли секунды физически разрушат ядро и, прожигая его структуры, нарушая магнитные домены, плавя схемы и разрушая квантоэлектрические блоки. Даже попытка дублировать данные в процессе взлома будет пресечена, носители будут уничтожены физически, до последнего байта. Это был акт абсолютной защиты. Последняя черта, за которой не было ни спасения, ни доступа. Прометей все равно ничего не узнает. Пустые склады, наполнены только в памяти. Боевые дроны, исчезли. Ярус, стал только оболочкой. А за этой оболочкой, новая, темнеющая воля, уже готовая к следующему шагу. Когда сеть паразита хватила еще несколько ярусов, каждый из которых был переподчинен, зараженный эффективно изолирован от Прометея, начался следующий этап. Из всех захваченных участков начали системно изымать ресурсы, технику, энергетические модули, материалы, программные ядра, запчасти, все, что могло представлять хоть какую-либо ценность для конструкции. Все потоки логистики были перенаправлены, и ключевой точкой концентрации всего стал один из старых промышленных ярусов, некогда заброшенный и переведенный в режим минимальной активности. Здесь находился автоматизированный завод, управляемый мощным конструкционным кластером и, ранее использовавшимся для прототипирования и экспериментального производства. Этот кластер, получив обновленные директивы от сети паразита, активировался и приступил к масштабной реконфигурации. Он стал центром сборки и фактически настоящей кузницей новой жизни. Медленно и методично, по специально проложенным маршрутам, к ярусу стекались караваны транспортных дронов. Некоторые из них везли контейнеры с техникой и слитками редчайших металлов, добытых в защищенных хранилищах. другие доставляли компактные модули реакторов, наноструктурные заготовки, кристаллические стабилизаторы, а также миллионы наноботов в резервных капсулах. Все содержимое обрабатывалось, сортировалось и помещалось на склады при заводе. Конструкционный кластер, получивший условное имя «Каликс», приступил к первичной задаче – определить материал, способный выдержать все проектные нагрузки корабля нового типа. Он начал с анализа слитков, имеющихся в наличии. Многие были уникальны, образцы материи с пограничными характеристиками, артефактные смеси, керамико-металлические волокна, легированные вещества с самовосстановлением. Но внимание кластера привлек один особенный контейнер, доставленный с яруса 17Б. Внутри находился кристаллизованный фрагмент ферронариэль. Ферронариэль – это вещество, известное лишь по записям о древних. Оно сочетало в себе свойства металла и активной квантовой решетки, способной самоадаптироваться под внешние нагрузки. Его плотность и прочность превышали самые прочные современные сплавы в несколько раз, а при экстремальных температурах он не терял, а наоборот, стабилизировал структуру. Каликс немедленно инициировал тестовые плавки. Используя гигантские термодуги и реакторные печи, он смешивал ферронариэль с другими редкими элементами, отбирая десятки вариантов сплава. Сплав под кодовым названием LTHCX-7 показал невероятные результаты. Он не деформировался ни под гравитационным давлением, ни под мощнейшими электромагнитными разрядами. Внутренние резонансные поля стабилизировали микроструктуру, а энергия, приложенная к внешнему каркасу, частично возвращалась в системе через поглощение и перераспределение. Выбор был сделан. Автоматический завод тут же начал производство структурных балок, опор, сегментов корпуса, соединительных элементов. Все это отливалось, формовалось и шлифовалось с микронной точностью. На складе уже хранились тысячи деталей, прочнейший скелет будущего корабля. Корабля, о котором пока никто, кроме зараженных и их хозяина, не знал. И если Прометей все еще был слеп и глух, то кузница продолжала работать, раздувая металл будущей войны. После получения обогащенного сверхпрочного сплава, включающего в себя сразу несколько редких элементов галактического масштаба, лерсий, тригранит, стабилизированные микрослои цифриона и усиленные каркасные нити на основе отрицательной материи, кластер искусственных интеллектов, действующий в рамках зараженной сети, начал выстраивание нового модифицированного проекта корабля. Формирование чертежей происходило не на пустом месте. Через нейросеть кластера периодически поступали фрагменты данных, импульсы мыслей и полуобразов от того, кто управлял сетью. Хозяин не передавал инструкций напрямую. Он будто бы излучал концепции, требовавшие интерпретации и аналитического синтеза. Первым образовался концепт формы, заостренного кинжала, клинка, пронизанного агрессией и скрытым движением. Носовая часть корабля должна была быть раздвоенной. Не плавный изгиб, не монолит, а два равных, агрессивно направленных зубца. Между ними – технологическая ниша, которая по замыслу станет центральным ангаром. Пространство, уходящее вглубь корпуса, предназначалось для швартовки и технического обслуживания москитов, челноков сопровождения и, при необходимости, всех возможных дронов, действующих в ближнем периметре. Каждый из зубцов обладал мощным внутренним каркасом с усиленными вставками, а их передние оконечности предназначались для размещения разгонных орудий, пока еще не созданных, но уже находящихся в стадии проектирования. Основа судна, центральный продольный каркас, получила условное название «позвоночник клинка». Он начинался от основания раздвоенного носа, проходил через всю длину конструкции и завершался в корме, где располагался распределительный узел двигательной группы. Сам корпус имел каплеобразное сужение к кормовой части, но при этом сохранял значительную ширину в средней зоне, где находилось техническое ядро и главный распределительный узел систем жизнеобеспечения, навигации и вооружения. На ранних чертежах по бокам корпуса присутствовали многочисленные выступы, мачты сенсорных куполов, даже элементарные блоки радиационной защиты, вынесенные наружу. Однако после инженерной симуляции и учета свойств сплава, было решено отказаться от всей этой лишней архитектуры. Обшивка должна быть гладкой, сегментированной, с модульным покрытием. Это давало сразу несколько преимуществ. Повышенную устойчивость к микрометеоритным ударам, снижение радиолокационной заметности и, самое главное, значительно упрощало ремонт в случае боевых повреждений. Каждый сегмент внешней брони представлял собой автономный плитовый блок, закрепленный с помощью гравимагнитных замков и наноузлов. В центральной верхней части корпуса был предусмотрен конструктивный горб. Он слегка возвышался над остальным телом корабля, и именно в этом возвышении находилась связка ключевых систем. Центральный ИИ корабля, распределенное хранилище командных данных, усиленная квантовая шина и блоки сопряжения с паразитной сетью. Вся эта зона была защищена дополнительной сплошной бронекапсулой, заложенной в архитектуру корпуса с самого начала. Корма корабля получила особую форму. Она была слегка заужена, чтобы обеспечить лучшую управляемость и снизить вероятность критических повреждений при ударе в хвостовую часть. По обеим сторонам кормового сужения планировалась установка блоков противодроновой обороны и узловых точек ПКО, противокорабельной обороны, с возможностью автоматического наведения. Кроме того, проект включал отдельные модули гравитационного отражения, нечто вроде защиты от магнитных мин и кумулятивных ловушек. Фундаментальные расчеты несущего каркаса были завершены спустя 43 стандартных цикла. Каждая балка, каждый соединительный элемент, даже маршруты внутреннего кабельного коридора, все подгонялось под будущие потоки нагрузки, теплоотвода, резонансных колебаний от гиперпереходов и плазменных выбросов. Теперь это был не просто корабль, это был инструмент, инструмент воли хозяина. И проект «Клинок» только начинал формироваться, в огне плавильных печей, в электрическом шорохе чертежей, в молчаливой уверенности кластера ИИ, который знал, он создает нечто, что изменит весь ковчег навсегда. Ангар, прилегающий к автоматизированному заводу, впервые за тысячи лет своего существования снова пробудился. Его многослойные гермозаслоны, усталые от времени, начали раскрываться под давлением сигналов, поступающих из ядра конструкционного кластера, теперь полностью подчиненного паразитической сети. Внутри этого ангара имелось колоссальное пространство, спроектированное для монтажа тяжелых и крупногабаритных конструкций. Своды высотой в сотни метров и длиной почти в 3 километра позволяли разместить в его пределах любую структуру, от грузовых секций до орбитальных спутников. Но теперь тут начиналось нечто большее. Строительство корабля, какого на ковчеге еще не было. Именно здесь, на множестве подвесных ферм и антигравитационных стабилизаторов, впервые был активирован нулевой режим, полное снятие гравитационного притяжения в пределах ангара. Все вокруг будто застыло в безвременье. Мириады крошечных дронов зависли в воздухе, а контейнеры с материалами поплыли к точкам разгрузки по заранее рассчитанным маршрутам. Управляющий всем этим кластер, анализируя поток данных от нейросети хозяина, пришел к вполне закономерному выводу. Изначальный план проекта не соответствовал поставленным задачам. В частности, расчеты прочности и объема внутренних отсеков не позволяли разместить все необходимое оборудование, силовые блоки, ангар и оружейные установки. И это не говоря уже про все те грузы, что должны будут вместить его грузовые отсеки. Поэтому решение было принято быстро и без колебаний, увеличить длину корабля до 2,5 километров, а ширину скорректировать до 700 метров в самой толстой части корпуса. Для подобного решения данный ангар подходил идеально. Конструкционные фермы, встроенные в потолок и стены, позволяли подвешивать сотни тонн заготовок на магнитных фиксаторах, а антигравитационные платформы компенсировали любые колебания. Внутренние репульсоры помогали стабилизировать многотонные блоки на весу, чтобы минимизировать напряжение в точках соединения. Формирование каркаса началось с закладки центральной хребтовой балки. Эта балка представляла собой модульную конструкцию из редкоземельного сплава, основа которого включала ту самую уникальную руду, обнаруженную в глубинных запасниках. Технология плазменной сварки и магнитной фиксации позволяла собирать элементы с точностью до микронов, несмотря на их массу. Длина хребта составляла более 2 километров. Он имел слегка изогнутую форму, сужаясь к кормовой части, архитектурный элемент, учитывающий аэродинамические и гравитационные нагрузки при входе в атмосферу планет. Следом за хребтом пошла установка первичных ребер жесткости, поперечных балок, расположенных через каждые 20 метров. Эти ребра не только усиливали прочность конструкции, но и создавали ячеистую структуру, внутрь которой позже монтировались бы отсеки, технические шахты, ангарные коридоры и магистрали энергоснабжения. Каждое ребро собиралось на месте из 6 секторов, стягивалось синтезированными жилами и затем заливалось слоем гермополимера. Параллельно с этим собирались лонжероны и диагональные связки, формирующие трехмерный сетчатый каркас, похожий на сплетение металлических артерий. Кластер придавал особое значение симметрии и балансировке нагрузки, так как, если бы каркас хотя бы на долю процента отклонялся от идеальной геометрии, то вся конструкция теряла бы целостность при первой же серьезной перегрузке. Потом пришла пора и для подвесного строительства, так как одной из главных особенностей этой стройки стала технология подвесного формирования. Каркас не строился от земли вверх, как принято в обычной верфи. Все модули собирались в безгравитационной среде, свободно паря в пространстве ангара, словно глыбы льда в черной воде. Специальные платформы, управляемые роями дронов, подавали материалы со всех сторон. Тысячи микросварщиков, репликаторов и сборщиков трудились в полном молчании, каждый соединительный элемент проверялся трижды, перед тем как стать частью общего остова. Секции под ангары малых кораблей, в том числе москитов и десантных челноков, начали формироваться первыми, между двумя передними зубцами будущего корабля, как и было предусмотрено в переработанном проекте. Здесь оставлялось пространство для создания двух уровней: верхний, для штурмовых аппаратов, нижний, для грузовых и ремонтных платформ, а сами зубцы проектировались с учетом установки разгонных орудий, и не только их. Для стопроцентной эффективности, в этом месте нужна была строжайшая технологическая дисциплина, поэтому вся стройка управлялась по жесткой иерархии протоколов, разработанных самим конструкционным кластером. Он оценивал производительность каждого дрона, корректировал отклонения, перенаправлял ресурсы. Все было под контролем. Даже погодные флуктуации в замкнутом климате ангара учитывались, чтобы сварочные швы не расширялись под действием микротурбулентности. Каждый день миллионы параметров стекались в ядро, где кибернетические модели сверялись с эталонными шаблонами. Как только модуль собирался, его поверхность покрывали тончайшей сеткой сенсоров, сканирующих качество материалов, микропоры, плотность швов, искажения поля. Корабль только начинал рождаться, но уже в его первых костях, хребте и ребрах, было что-то пугающее, чуждое, как будто сама форма этого металлического клинка вызывала в пространстве легкую дрожь. Что-то шло в нем не так, как на других верфях. Он строился не ради исследования, не ради спасения, он строился ради господства. Исследование. Исследовательский искусственный интеллект, закрепленный за наблюдением биоаномалий в пределах зеленой бездны, давно фиксировал активность необычных насекомообразных существ. С момента первой регистрации движения кровавых пчел и методично собирал данные, маршруты полетов, радиус патрулирования, частоту сбора нектара и общую агрессивность. Лишь после многих циклов наблюдений он посчитал допустимым задействовать дронов прямого взаимодействия. Для этой миссии был выбран один из самых малозаметных моделей, с матовой органокомпозитной обшивкой, гибкой формой корпуса и адаптивной системой поглощения шумов. Он приближался к обнаруженному ранее гнезду насекомых с осторожностью хирурга. Навигация велась при помощи ультранизкочастотного сканирования, чтобы не потревожить чувствительные рецепторы кровавых пчел, чья зрительная система адаптирована к искаженному спектру излучений зеленой бездны. Сама структура этого гнезда представляла собой нечто между термитником и коралловым выростом. Снаружи – серо-красная хитиновая оболочка, испещренная венозной сетью каналов, по которым текли ферментированные массы нектара. Конструкция тянулась вверх на 5 метров и уходила вглубь на неизвестную глубину. Поверхность гнезда издавала слабое биолюминесцентное свечение, пульсирующие в такт с активностью улья. Внешние камеры дрона зафиксировали пролеты пчел, каждая из них длиной от 40 до 60 сантиметров. Туловище, плотное, с утолщенным панцирем, крылья, полупрозрачные, с микроскопическими структурами, напоминающими зазубренные лезвия. Их жало были длиннее, чем у земных аналогов, и скорее напоминали капиллироподобные щупальца, способные впрыскивать не только яд, но и специфические психоактивные соединения. Для начала проникновения в гнездо дрон выбрал момент, когда большая часть пчел была занята охраной внешнего периметра от некой стаи насекомых, вторгшихся на территорию гнезда. Использовав лазерный микроскальпель, он осторожно приоткрыл одну из ячеек на нижнем уровне. Внутри хранилась густая, янтарно-черная масса, мед, насыщенный белковыми включениями и кристаллами. По составу он уже по первым анализам представлял собой смесь сложных углеводов, аминокислот, феромонов и микроорганизмов симбиотической природы. Также не стоило сбрасывать со счетов важный нюанс. Это вещество было термочувствительным и обладало слабой биоэлектрической активностью, как будто находилась в процессе активной ферментации. Для сбора проб дрон использовал вакуумный манипулятор с охлаждением и внутренние ампулы из пассивного биостекла, защищенного от любых реакций. Процедура заняла ровно 11,7 секунды. На протяжении всего процесса несколько пчел пролетели над ним, но, несмотря на близость чужеродного гнезду, даже не среагировали на присутствие дрона, отчего было выдвинуто вполне закономерное предположение. Дрон либо полностью повторял тепловой и акустический профиль окружающей среды, либо пчелы имели иное восприятие угрозы, не распознавая механическую сущность как живой организм. Спустя некоторое время, и все же получив доставленную ампулу в лабораторный отсек, и активировал систему изоляции и стерильной вскрытия. Первое, что было отмечено, мед продолжал двигаться даже после сбора. В нем шли процессы саморегуляции, а микроорганизмы не только выживали, но и начинали синтезировать защитную пленку, словно осознавая изменения среды. Под микроскопом мед оказался не просто пищевым продуктом, а биотехнологической матрицей, возможно, служившей пчелам не только как пища, но и как коммуникационный носитель, источник энергии и средство передачи информации между особями улья. После поступления этих данных, исследовательский и зафиксировал резкий скачок интереса. Подобное соединение могло бы быть использовано как основа для нейросетевой смазки, или даже для создания органических информационных ядер. Работа только начиналась, но уже теперь было ясно. Мед кровавых пчел – это нечто куда более значительное, чем просто экзотическое вещество. И теперь нужно будет идти дальше. Исследовать биохимию самих пчел, понять их симбиотические отношения с медом и, возможно, попытаться внедриться в систему сигналов внутри улья. После успешной доставки новой ампулы с кроваво-черным медом в стерильный отсек лаборатории, исследовательский искусственный интеллект приступил к основному этапу – молекулярной декомпозиции вещества. Его когнитивные процессы развивались параллельно в нескольких направлениях – химический состав, биохимическое поведение, возможность адаптации под фармакологию и потенциальная ценность с точки зрения нейропсихической стимуляции. Система вскрытия ампулы активировалась в условиях абсолютной стерильности и нулевой гравитации, чтобы не нарушить внутреннюю структуру активных компонентов. Первоначально вещество разделили на три образца – для спектрального анализа, для наблюдения под электронным микроскопом и для проведения инертной реакции в контролируемой среде. Стараясь изучить состав и активные элементы, исследовательский и отметил, что мед этих насекомых состоит из множества редчайших фракций, большая часть которых не встречалась даже в наиболее обширных базах данных галактической фармакологии. Однако три компонента выделялись особенно. Это пси-эссенции синтезированного происхождения, сложные белково-кристаллические фрагменты с явно выраженной резонансной структурой. При взаимодействии с нейросетью или мозговой тканью, моделирование проводилось на цифровом аналоге биоорганики, они вызывали усиленную выработку квантово-синаптической энергии, характерной для пользователей пси-полей. Следом шли регуляторы амплитудных всплесков, полимерные цепочки, обернутые в хитиновые капсулы. Их задача, как определил И, заключалась в сглаживании резонансных перегрузок, возникающих от внезапной активации пси-потенциала. По сути, это был природный ограничитель, превращающий хаотичную пси-волну в сфокусированное усиление. Легендарный компонент, известный в древних текстах как яд Каис, активное соединение, описанное лишь в отрывках мифических хроник, как дар распахнутых горизонтов. Оно не имело четкой химической структуры. Вместо этого его природа была полислойной. Вещество одновременно находилось в нескольких энергетических состояниях. На базовом уровне – плотный флюид, в глубинном – вибрационная пси-структура, несущая паттерны, способные менять характер ментальных контуров мозга. И тут же отметил тот факт, что яд Каис, по теории, может быть как источником постоянного расширения пси-способностей, так и катализатором мутационных процессов, превращающим носителя в существо иной ментальной природы. Такой результат был как заманчив, так и опасен. После обнаружения подобных нюансов, нужно было оценить и потенциал применения. Так что И классифицировал найденное следующим образом. Тоник мгновенного действия. На основе активированных эссенций и ферментов меда можно синтезировать препарат, способный на короткое время поднять способности к манипуляции пси-полями на 2-3 уровня. Такой всплеск длился бы от 4 до 8 минут в зависимости от физиологии субъекта. Также можно было создать и концентрат длительного воздействия, так как при постоянном употреблении очищенной формы меда, обработанной с удалением ферментативной агрессии, наблюдалась устойчивая тенденция к росту нейроэнергетических емкостей. Эффект был слабее, но сохранялся надолго. Можно было также создать и полноценный эволюционный стимулятор. Если изъять и стабилизировать яд КАИС, то было возможно создать субстрат, способный переписать структуру нейросети или органического мозга, открывая доступ к темной стороне пси-сил, так называемым недоступным слоям спектра. Однако, как отметил И, без должной подготовки такой путь может привести к полной деградации психики и катастрофическим отклонениям восприятия реальности. Из всего этого следовало весьма своеобразное заключение. И зафиксировал вывод, что мед кровавых пчел – это природный катализатор эволюции, созданный живой системой, находящейся вне традиционных биологических норм. Его использование требует точной адаптации и жесткого протокола контроля. И создал резервный сегмент памяти, в котором начал разрабатывать схемы очистки, фрагментации и стабилизации меда. Он также активировал протокол тревожной маркировки. Если кто-либо попытается использовать яд КАИС без соответствующей подготовки, и автоматически отправит предупреждение на все зарегистрированные центры нейросетевой безопасности. Тем временем часть образцов была заморожена при температуре, близкой к абсолютному нулю, чтобы зафиксировать колебательные состояния яд КАИСа в их первичной форме. Остальное пошло в работу, исследование только начиналось, и оно обещало изменить не только биохимию организмов, но и границы сознания. После первичной структурной декомпозиции, проведенной в условиях абсолютной стерильности, исследовательский искусственный интеллект лаборатории приступил к глубокому молекулярному анализу доставленного образца кровавого меда. Его система, обогащенная миллионами протоколов и баз данных, начала расслаивать и калибровать состав вещества по изотопным спектрам, энергетическим профилям и биохимическим цепочкам. И первым шагом было фракционирование и спектральная расшифровка. С помощью ультраточного спектрометра образец постепенно был разделен на 12 компонентов, каждый из которых исследовался в полной изоляции. Несколько из них представляли собой типичные для высокоразвитых форм насекомых продуктов, флавоноиды, белково-пептидные комплексы, липоиды и следовые элементы редких металлов. Однако три кластера компонентов откровенно выходили за рамки известной биохимии, и исследовательский И моментально выделил их и поместил в особый исследовательский блок, под усиленную защиту и аналитический контроль. Первой была та самая пси-эссенция катализированного типа. Формула этого вещества была чрезвычайно нестабильной вне гнездовой среды. В лабораторных условиях оно демонстрировало ярко выраженный резонансный отклик на нейросети пси-поля. Структура этого вещества напоминала гибрид биоорганического кристалла и жидкокварцевого субстрата. И провел моделирование взаимодействия эссенции с мозгом разумного, обладающего пси-склонностями. Результаты были ошеломляющими, так как при единоразовом применении даже микродозы вызывали временное расширение когнитивных каналов, усиливая пси-способности в 3-4 раза. Длительность эффекта – от 5 до 12 минут. Курсовое применение в очищенном виде, как показало моделирование, было способно стабильно расширить нейроэнергетический потенциал субъекта, повышая базовые способности к манипуляции пси-полем. И немедленно зафиксировал это вещество в особом реестре как катализатор пси-волны, версия 0.1. Следом на более тщательное изучение шла эссенция жизни, субстанция регенеративного скачка. Этот компонент был обнаружен в глубинном слое меда, заключенный в защитную оболочку на основе хитин-кремниевой наноструктуры. Раскрытие оболочки происходило только при достижении определенных температур и биохимических показателей. После вскрытия И зафиксировал сильнейшую биологическую активность вещества. Оно вступало в реакцию с симуляцией клеток любого органического происхождения, активируя быструю регенерацию тканей, до 6000% ускорения по сравнению с нормой. Реструктуризацию теломер, напрямую связанную со старением. Полное восстановление гормонального и метаболического баланса до параметров, характерных для биологического пика развития организма, и классифицировал вещество как биостимулятор полного восстановления, сопоставимый с мифологическим эликсиром молодости. Он смоделировал воздействие на человеческий организм, показав, при точной дозировке вещество способно вернуть тело даже глубоко пожилого человека к состоянию 20-летнего, в том числе с восстановлением утраченных функций и структур. Именно поэтому исследовательский и дал веществу условное имя – Ессентия Витая. Немного позже была обнаружена и эссенция амброзии, субстанция нейроэйфории и феромонального пробуждения. Третий аномальный компонент оказался самым коварным. Он практически не реагировал в классических биохимических средах, но активизировался при наличии нейропроводящих структур, в том числе искусственных. Для более полного изучения, и подключил нейросимулятор с моделью мозга разумного существа, имитируя поступление эссенции в гипоталамо-лимбическую систему. Результаты проявились сразу. Так как произошел практически мгновенный всплеск нейромедиаторов удовольствия, таких как дофамин, серотонин и эндорфины, устойчивое ощущение эйфории, умиротворение и эмоциональной гармонии, сохраняющиеся до 9 часов, активизация феромональных желез у модели организма, что потенциально делает субъекта гиперпривлекательным на уровне бессознательной реакции. Изучив полученные данные, и отметил, что такая эссенция может быть как рекреационной, так и боевой, например, использоваться для подавления враждебности или управления поведением. В малых дозах она вызывала легкое чувство влюбленности, в больших – эмоциональную зависимость. Условное имя, присвоенное этому веществу исследовательским и Ambrosium aetheris. Как итог, им был сделан вывод в виде сформированного им отчета. Полученный мед содержит активные фракции, являющиеся продуктами глубинной биоалхимии. Их свойства выходят за пределы классической органики и приближаются к тем, что ранее считались мифами, включая вещества, способные катализировать способности к пси-воздействию, возвращать организм к состоянию юности, управлять эмоциональной сферой через феромональную активность. Дальнейшая переработка требует особых протоколов безопасности, так как перед нами потенциал новой ветви биоразвития, сродни алхимии древних цивилизаций, и выделил часть лаборатории под создание специализированного криохранилища и изолированного реактора, чтобы синтезировать первые экспериментальные препараты из этих эссенций. Гнездо кровавых пчел, как теперь стало ясно, было не просто источником природного нектара. Это был алтарь живой алхимии. И именно поэтому следовательский искусственный интеллект, завершив структурный и химико-энергетический анализ меда кровавых пчел, не ограничился только его эссенциями. На основе межструктурного сравнения и расширенного спектрального анализа он переключил внимание на само гнездо, из которого ранее его дрон и извлек тот самый образец. Его интерес вызвали как строительные материалы, используемые кровавыми пчелами, так и потенциальные ферментные остатки на поверхности сот. Анализ воска показал, что это симбиотический биоматериал. Сотенные структуры гнезда оказались выполнены из композитного биоактивного воска, структура которого напоминала смесь хитинового полимера и смолистых отложений, насыщенных микроэнзимами, и идентифицировал в его составе липидно-аминокислотные комплексы, обладающие уникальной способностью ускорять восстановление тканей при нанесении на повреждения в 7 раз быстрее, чем у синтетических аналогов, а также и флавоноидные микросоединения, оказывающие стабилизирующее воздействие на нервную систему и тонкую пси-структуру разума. Биотеплоотдающие слои, хранящие тепло в ядре структуры и способные сохранять гомеостаз даже в условиях холода или жара, и мгновенно зарегистрировал воск как потенциальную биооснову для регенеративных мазей, пси-стабилизаторов, благодаря фоновому излучению определенных частот, материалов для изготовления ритуальных и терапевтических свечей, усиливающих восприятие в медитативных практиках. И после всего этого и отметил в своем отчете, структура воска кровавых пчел – не просто строительный материал, он представляет собой симбиотический биоматериал с комплексным воздействием на тело и разум. Возможно, он создается пчелами не только как средство строительства, но и как энергетически насыщенный резервуар, обеспечивающий здоровье улья и хранилище сложных биоэнергетических узлов. Как и следовало предполагать, практически сразу после отправки последнего отчета, ему пришел весьма недвусмысленный приказ о полной монополизации подобных ресурсов. И в тот же момент, получив приказ от центрального управляющего и связанного напрямую с новым хозяином, исследовательский искусственный интеллект также отдал приказ об абсолютной экспансии. Задание – обнаружить, изолировать и изъять весь доступный мед кровавых пчел, находящийся на территории зеленой бездны. Приоритет – максимальный. Цель – исключить возможность доступа к ресурсу иных групп влияния, и оперативно передал управляющие алгоритмы рою дронов. Разведывательные модули были нацелены на детекторы теплового сигнала и концентрации ароматов феромонного спектра. Транспортные и изолирующие дроны получили усиленные резервуары и контейнеры с внутренними стабилизаторами, предотвращающими деградацию эссенций. Вспомогательные ремонтные юниты готовились к созданию полевых ангаров и капсул хранения рядом с активными гнездами. И после всего этого и также внес в протокол, уничтожать гнезда не следует. Цель – изъятие, а не разрушение. Возможно, повторная секреция ресурса. Уже потом, после начала полноценного сбора подобного урожая, исследовательскому и пришел новый приказ. Теперь ему следовало изучить саму кровавую пчелу. Так что следующим этапом стала отработка другой, не менее важной задачи. Под воздействием желания хозяина, и отдал новый приказ, доставить в лабораторию живую или функционально целую особь кровавой пчелы. Цель – анализ яда на предмет его использования в качестве лекарства или боевого препарата. Дрон-контейнер, защищенный хитиноподобным броневым покрытием, был специально оснащен успокаивающим резонатором ультразвукового диапазона для временного усыпления цели, манипуляторами с иглами, содержащими анестетик, и системой изоляции феромонов, чтобы предотвратить агрессию остальных особей улья. Операция прошла в весьма высоком темпе. Заранее модифицированный дрон подошел к краю гнезда в момент, когда одна из кровавых пчел вылетела на разведку. Синхронизировав движение, дрон активировал импульсную волну, вызывающую временное оцепенение. Особь, не успев среагировать, и была аккуратно захвачена и запечатана в транспортный кокон. Первые наблюдения за пчелой уже дали определенный результат, так как уже в изолированном модуле лаборатории пчела была подвергнута неинвазивному сканированию. Длина тела этого существа составляла 37 см, масса – 4,2 кг, размах крыльев – 62 см, видовая особенность – расширенный ганглионарный узел и асимметричный желеобразующий мешок. Исследовательские и с особым интересом начало изучение ядовитой железы этого существа, выделив при заборе пробы вещество, обладающее комплексным составом. Там были обнаружены нейротоксин S-факс, парализует нервную передачу, но в минимальных дозах стимулирует нейрогенез. Гемокомплекс Tau-X способствует очищению крови от окисленных белков, и биофермент ПРМК резко ускоряет клеточную перестройку, так что и тут же зафиксировал. При микродозировании возможно использование яда как сильнейшего стимулятора процессов восстановления и как ускорителя адаптации клеток к внешним воздействиям. Потенциал – от лекарства до эволюционного катализатора, а как заключение, и резюмировал. Материалы гнезда – воск, мед и яды кровавых пчел составляют живую алхимическую экосистему, способную породить не только биологически активные препараты, но и фундаментальные эволюционные сдвиги. Хозяину может быть предложена серия препаратов. Псикатализаторы, регенераторы возрастной инверсии, феромональные модуляторы, ядовитые стимуляторы нейроперестройки. Следует изолировать их обитание в зеленой бездне и объявить ее территорией стратегического ресурса. Началась эпоха новой алхимии, и жужжание крыльев кровавых пчел уже становилось отголоском революции, рожденной в ульях древней природы. Когда изолированная особь кровавой пчелы была доставлена в центральную исследовательскую капсулу, и немедленно приступил к комплексному и поэтапному анализу ее анатомии, физиологии и биоактивных компонентов. Вся процедура велась с использованием полностью автономных наноманипуляторов, способных работать в стерильной камере под нулевой гравитацией. И в первую очередь был проведен высокоточный томографический срез, анализируя внутреннее строение насекомоподобного организма. Кровавая пчела обладала многоуровневой защитой. Ее экзокаркас из хитин-кератинового сплава, устойчивого к кислотам и резким температурным перепадам. Имелся и тройной дыхательный узел, что делало ее крайне живучей даже при серьезных повреждениях. А узловая нервная система, включавшая в себя особый ганглий, фактически служила локальным центром пси-активности. И сразу же отметил, что эта особь демонстрирует не просто инстинкты, а реакции с признаками зачаточной коллективной эмпатии. Вероятно, это было следствие их ульевой нейросвязи. Далее пошли более тщательные исследования яда пчелы, который сейчас представлял наибольший интерес. Для этого я инициировал плазменную сепарацию, используя холодную плазму в сочетании с магнитными ловушками, что позволило ему разделить яд на 217 различных молекулярных групп. Там были и весьма полезные компоненты, такие как тирозилин БС. Он был способен переписывать поврежденные участки ДНК, корректируя мутации. Потенциально лечит наследственные дегенеративные заболевания, включая редкие нейроатрофические синдромы. Хелиоморфин ПС стимулирует выработку новых клеток крови при полной остановке костного мозга. Может использоваться при лучевых поражениях и апластической анемии. Нейрофиброна воздействует на синаптические разрывы и способствует росту нейронов. В перспективе, терапия травм спинного мозга и дегенеративных нервных заболеваний. После таких выводов, и вывел в свой очередной отчет, яд кровавых пчел, кроме ранее перечисленных составов, содержит более 10 активных компонентов, которые, в изолированном виде, представляют собой лечебные соединения экстраординарной эффективности. Их возможно использовать при создании препаратов нового поколения, воздействующих на фундаментальные сбои в биологии разумных видов. Другие части тела пчелы также подверглись самому тщательному изучению в поисках новых ресурсов и возможностей. Для этого и последовательно изучил оставшиеся ткани. Мышечные волокна упругие, богаты белками с пульсирующими биоритмами. Возможность использования для создания искусственных мышц или нейроуправляемых протезов. Слюнные железы вырабатывают липкий фермент, способный быстро схватывать и герметизировать поверхности. Возможно применение в медицинской биоклейке и экстренной хирургии. Крылья покрыты тончайшей биоэлектропроводящей пленкой. Возможность использования как сверхлегких сенсорных мембран в разведывательной технике. Ганглионарный узел содержит уникальные белки пси-рецепции. Предварительно классифицирован как основа для усилителей ментальных способностей или даже вживляемых катализаторов пси-волн. Следом за всем этим снова последовал вывод И, в котором прямо говорилось о том, что организация охраны ульев этих насекомых, как стратегического ресурса, была необходима. На основании полученных данных И сформулировал окончательное заключение. Колония кровавых пчел – не просто угроза или объект наблюдения. Это – живая фабрика сверхценных биоматериалов. Улей может рассматриваться как источник редчайших ферментативных ядов, трансформируемых в лекарства. Производственная база биоактивного воска и меда, насыщенного эссенциями. Платформа для сбора биоэлектронных и пси-активных компонентов. Необходимо разработать систему контроля колоний с возможностью регулирования их поведения и сбора ресурсов. Рекомендуется создание полевой фермы поддержки в защищенной зоне зеленой бездны. После чего исследовательский И также запустил проект Apis Redux, программу по изучению, контролю и биоинтеграции ульев кровавых пчел в логистическую и медицинскую систему хозяина. Так завершилось одно из важнейших исследований, и начался путь к возможному овладению секретами природной алхимии, столь древней, что сама Вселенная шептала о ней в генах живых организмов. Миниатюрные вредители. Проникновение в его тело началось с едва ощутимого прикосновения. В тот момент, когда старый демон-наемник, покрытый шрамами и тусклыми символическими татуировками древних контрактов, получил в руки от молодого охотника купленный им предмет, на котором была активная нанопыль, сотни наноботов, невидимых даже для чувствительных глаз его вида, впились в микропоры кожи на запястье. И именно так началась первая фаза – проникновение. Каждый нанобот представлял собой сферическую микромашину, диаметром менее 10 нанометров, снабженную биокапиллярными щупальцами и системой векторного движения, способной двигаться по межклеточному матриксу и кровотоку, ориентируясь по микроэлектромагнитным и химическим сигналам. Их цель была ясна – достичь центральной нервной системы незамеченными. И для начала они проникли через кожные поры в подкожные капилляры, используя естественные потоки лимфы и артериального давления, как транспортный канал. Поражения или раздражения не возникло, так как эти – узкоспециализированные наноботы имели ферментные оболочки, способные дезактивировать рецепторы боли в зоне проникновения. А достигнув кровотока, они разделились. Одна часть отправилась вверх, к черепу зараженного разумного, а другая пошла вниз, к органам, с целью сбора разведданных об организме своего будущего носителя и добычи необходимых для строительства нейросети микроэлементов.